Если мальчик получит должность и жалование, у него повысится чувство ответственности. Сегодня же Франклин обсудит это со своими коллегами. Пускай Артур Ли возражает и жалуется на кумовство сколько ему угодно. Франклин полагал, что достаточно потрудился для своей страны, чтобы иметь право позаботиться и о своих близких. Он взял на себя все тяготы парижской жизни, будучи глубоким стариком, и перспектива смерти в чужом городе была для него вероятнее перспектива возвращения на родину. Ему нужно было иметь близ себя человека, который закроет ему глаза, и он не желал, чтобы этот человек проводил время в бессмысленной праздности. Пришел Сайлас Дин. У этого добряка был уже не такой здоровый вид, как прежде. Щеки стали менее пухлыми, нос заострился. По-видимому, ядовитый Артур Ли основательно портил кровь своему представительному коллеге. За это время Артур Ли успел побывать с дипломатической миссией в Берлине, где потерпел такую же неудачу, как и в Мадриде. От этого он стал еще ехиднее, а его самомнение еще болезненнее. Во всяком деле ему чудился подвох, и он никогда не упускал случая бросить камешек в огород Сайласа Дина. Едва вошел Артур Ли, как Сайлас Дин начал говорить о приеме, оказанном французским офицерам Конгрессом. Лейтенант Дюбуа и майор Моруа явились к нему Дину с жалобами. К сожалению, их рассказ звучит вполне объективно и правдоподобно. С опасностью для жизни и с великим трудом Лафайет и 15 сопровождавших его офицеров добрались наконец до Филадельфии и явились в Конгресс. После всех перенесенных ими испытаний они рассчитывали на сердечный прием. Принял их некий мистер Мосс. «Наверное, это был Роберт Моррис», — заметил Сайлас Дин. Мистер Мосс отобрал у них документы для проверки и велел им ждать его завтра у дверей Конгресса. На завтра он послал их другому члену Конгресса, господину, который говорил по-французски, и фамилия которого начиналась на «Л». «Наверное, это был Джеймс Лоуэлл», — заметил Сайлас Дин. Тот тоже постарался отделаться от них у двери на улице. Господин этот подтвердил, что мистеру Дину действительно поручено вербовать для Америки французских офицеров-саперов. Мистер Дин уже прислал несколько человек, выдававших себя за саперов, но на поверку ими не оказавшихся, равно как и нескольких офицеров-артиллеристов, которые явно не знают службы. По-видимому, заявил господин Л., французским офицерам нравится приезжать в Америку незваными гостями. С этими словами он удалился, оставив их на улице. Стоя на солнцепеке перед красным кирпичным зданием Конгресса, офицеры молча глядели друг на друга. Сойдя на американскую землю, Лафайет поцеловал ее и поклялся, что победит или погибнет, борясь за дело Америки. Теперь на улице у двери Конгресса ему ничего не оставалось, как сказать «Черт побери!». Все это Сайлас Дин сообщил своим коллегам. Он был взволнован. Это он выправил офицерам патенты, и теперь он воспринимал случившееся как личное оскорбление. Франклин сидел с непроницаемым лицом и почесывался. На тонких губах Артура Ли играла легкая улыбка. Так как оба молчали, Сайлас Дин прибавил горьким, укоризненным тоном. «Нельзя сказать, чтобы нас приглашали сюда французы. Но, насколько мне известно, никто еще не заявлял нашему доктору, что он здесь незваный гость, напротив. Весь Париж только и говорит о почестях, которые окажут ему в день открытия салона». «Да», — сказал Артур Ли, — «на красивые слова и на полотна здесь не скупятся». Франклин попробовал оправдать поведение Конгресса. Ведь остальные французы все-таки остались в Филадельфии. Теперь, наверное, его Франклина рекомендация молодому маркизу давно уже дошла по назначению, а тем временем генерал Вашингтон, конечно, уже успел загладить неуклюжесть мистера Морриса и мистера Лауэлла. «Конгресс всех нас дезавуировал», — злился Сайлас Дин. «Он не признал офицерских дипломов, выданных нами от его имени». «Выданных вами», — поправил Артур Ли. «Мне также было поручено», — сказал Франклин, — «вербовать офицеров-артиллеристов». Артур Ли, напряженно прямой, стоял у камина, скрестив руки на груди и прижав подбородок к шее, так что лоб его выдавался вперед. «Нужно — сказал он мрачно и вызывающе.